Мне будет очень приятно, если ты все еще будешь здесь, когда я вернусь. Он пошел в ванную бриться, а я, как была голая, отправилась вслед за ним. «Слушай, Юэль», — сказала я, присев на край холодной ванны, — «а как тебе это удалось?» «Я имею в виду, как тебе удалось задушить в себе веру в свое великое предназначение? Как ты вообще смог примириться с тем, что...» «Не знаю», — ответил Юэль, намыливая щеки. «Примирился, и все тут. Стараюсь быть обыкновенным человеком. Или, как ты там говоришь, подчинить страсти долгу. Вот именно. Одним словом, пытаюсь найти компромисс. Между мечтами и реальностью. Между прочим, это ничуть не легче, чем быть Пикассо, а может быть, даже и сложнее. У меня, кстати, это довольно плохо получается. А может, мне надо было выбрать другую профессию, — подумала я вслух. Психологом стать, например, как твоя дочь. Или там, не знаю, врачом. Помогала бы людям. Пользу бы какую-то приносила, а так? Ты же сам говорил, что из меня Пикассо не выйдет. Ты считал, что только из Наоми выйдет. Наоми не хватало амбиций и умения себя подороже продать, — сказал Юэль и стал растирать на щеках лосьон. Раньше, — подумала я, — в лосьоне необходимости не было. Чтобы охмурить ученицу, хватало и запаха стирального порошка. «И вообще, — сказал он, — как ты уже знаешь, чтобы добиться успеха, одного таланта мало. Да Пикассо был только один. А, кстати, где она сейчас, эта твоя Наоми? Ты с ней еще общаешься?» «Нет, — сказала я, — Наоми исчезла. 10 лет назад. Она посещает меня только во сне, как будто уже умерла. Вообще-то это я сама дала ей исчезнуть. В моих снах у нее все те же живые глаза, прекрасные волосы и костлявые руки подростка. Поначалу мы обе страшно смущаемся, но затем становимся такими же, как раньше. Как тогда, в Америке, когда мы ехали с ней в автобусе из Нью-Йорка в Новый Орлеан. «Кстати, — снова заговорил Юэль, — я тут недавно одного мальчика из вашей группы встретил, и он мне что-то про нее рассказывал, только вот не помню, что именно. То ли ударилась в религию, то ли пыталась покончить с собой, то ли переехала в Нью-Йорк, забыл. Старческий склероз, наверное». Он взял мое лицо своими пахнущими лосьоном руками и поцеловал в губы. «Мне пора, вернусь вечером, никуда не уходи». Стук хлопнувшей двери, шаги на лестнице, звук закрывающейся дверцы машины. «Все еще ездит на Бабулине? Вряд ли». Я вернулась в гостиную, допила вино из обоих стаканов и пошла взглянуть на его спальню. Старый стенной шкаф. Семейная кровать с одной подушкой. Пуховое одеяло без пододеяльника. Постель стареющего в одиночестве мужчины. Я легла на кровать. Простыню и наволочку с выцветшими оранжевыми цветочками я помнила еще по улице Роза Кармеля. Они пахли точно так же, как когда-то пахли его фланелевые рубашки. Слегка кисловатым запахом. Разумеется, я вполне могла бы с ним переспать, по крайней мере, один раз. Каждая замужняя женщина имеет право на один раз. Я представила себе, как он лежит подо мной, его член, губы, привкус лосьона во рту. Потом я представила его таким, каким он был 20 лет назад. Он валит меня на пол, переворачивает на живот, стаскивает джинсы. Затем я мысленно перевернулась на спину, закинула руки за голову, и на меня лег Йир. Он пристально смотрел мне в глаза, а его руки крепко сжимали мои запястья. Наконец я встала на четвереньки и взяла член Йира в рот. А Юэль в это время вошел в меня сзади. Я просунула руку между ног и стала себя ласкать. Мое тело извивалось от наслаждения, и мне хотелось, чтобы это длилось вечно. Но тут я почувствовала, что больше сдерживаться не могу, и по телу пробежала сладкая судорога. Почему мое тело решило устроить себе праздник именно здесь и именно сейчас? Не знаю. У тела свои законы. Когда я проснулась, был уже вечер. Я сходила в туалет, опорожнила переполненный мочевой пузырь, оделась и пошла к холодильнику.